Сержант вернулся, самодовольно отряхивая ладони друг от друга. — Запихал придурок в шлюз, — с крокодильей ухмылкой доложил он. — Что, правда, заставим его весь день гробы таскать? — Да ну его! — обессиленно махнул рукой Роджер. — Он нам так натаскает, что все кладбище разворотит. — Нет, промаринуем полчасика в шлюзе и выпустим. Будет знать, как нас пугать. — Я вообще-то ничуть не испугалась, — призналась Джилл, так явно стараясь пощадить капитанское самолюбие, что лучше бы хихикала. — Просто он вас, наверное, врасплох застал, да? — Верно, — смущенно подтвердил Роджер. — Я задумался, а тут это... Кошка перебежала дорогу, вкрадчиво напомнила себе Басё, решив, похоже, навсегда обосноваться в теле своего недостойного последователя, думающему о тигре, самураю. Колюча макушка сосны. — Спасибо, я уже понял, что ты тоже на его стороне, — с досадой буркнул Роджер себе под нос. — Что? — Я говорю... — Хватит с меня этого безобразия, — повысил голос капитан. — Ворон, сотри все файлы, относящиеся к программе Бонда, и закрой Фрэнку доступ к системе. А если он попытается снова что-то тебе установить без моего ведома, немедленно сообщи мне. — Ладно, босс, — с линцой согласился Ворон, но уже в следующую минуту глаза киборга потухли, лицо окаменело, тело вытянулось в струнку, и он привычным машинным голосом доложил: «Приказ выполнен». «Давно пора», — одобрил Винни, кривя душой. Так Фрэнк, по крайней мере, дурил голову киборгу, а не коллегам. «Знаете, а взгляд у него действительно был очень выразительный», — задумчиво сказала Джилл. «Вдруг Ворон все-таки разумный, просто боится нам в этом признаться?» — Что-то не похоже, — проворчал Роджер, не желая снова попадать в ловушку самообмана. — Ни на разумного, ни на испуганного. — Петрович, а ты что думаешь? Торжественно посаженный на левое плечо киборга, пси-ежик потоптался по нему, как по деревяшке, не спеша перелез на правое, сел, вдумчиво почесал себя задней лапой за ухом и запросился к хозяину. Либо в башке у ворона было шаром покати, либо киборга абсолютно устраивало его нынешнее положение. А что? Вкусно кормят, развлекают, дают возможность безбоязненно издеваться над людьми и даже их бить. «Видите, — тем не менее сказал Роджер, — самый обычный киборг, как я и говорил». «Точно! — согласился Винни, но опять же как-то неискренне. А Джилл вообще промолчала. Остаток дня прошел без приключений. Получив категорический запрет настраивать киборга, Фрэнк скорчил трагическую мину и попытался возражать, но капитан выразительно указал ему на шлюз. Заручиться поддержкой команды горе-хакеру тоже не удалось. Джилл, Свинни и даже Петрович обходились с ним подчеркнуто холодно, давая понять, что настолько глупые, грубые и злые шутки в их коллективе не поощряются. Навигатор сник и до конца смены работал молча, с обиженным видом. Теперь саркофаги попадались гораздо реже. Похоже, эту часть пригорода Макахани успели очистить. Всего 11 штук за день словили, и если бы Роджер сдержал свое слово, то Фрэнку пришлось бы ночевать за бортом. Впрочем, совсем избежать расплаты навигатору не удалось. Ему опять досталось ночное дежурство. — Заснет же, как пить дать! — ворчал Винни. — Днем-то ему подрыхнуть не удалось, а ковыряться в киборге ты запретил. — Ничего, приближение чужого корабля нас и Искин предупредит. Роджер уже полностью успокоился, а волноваться по такому поводу и вовсе не видел смысла. — Ну, в общем-то, да, — сержант широко зевнул, даже не попытавшись прикрыться ладонью. — Я и ворону на всякий случай приказал разбудить меня, если что. — А как он поймет, что или не что? — скептически скривился Сакай. — Поймет, — убежденно сказал Винни. — Он смышленый. Я ему все приборы показал и объяснил, на что смотреть надо. Ну — Ну-ну. Роджер не стал спорить с сержантом, но когда на корабле все затихло, вместо своей каюты пошел к арестантской. За 3 дня братцы-воришки успели смириться с неволей и сговориться, что отвечать на допросе. Поэтому патрульные больше ни о чем их не спрашивали. Пусть с ними теперь следователи разбираются, и арестованные отчаянно скучали. Все гаджеты у них отобрали, а на жалостливые мольбы вернуть хотя бы старенькие видеофоны с парочкой игр. «Да ладно вам, неужели вы думаете, что с их помощью можно взломать ваш скин?» Фрэнк дьявольский с козлиным подблеиванием расхохотался. Задержанные уже тоже собирались на боковую, и Роджер громко постучал по решетке, привлекая их внимание. «Среди конфискованных у вас киборгов была одна шестерка», — издалека начал он, когда братья разом, как шарские болванчики, сели на койках. «Мужского пола с темными волосами». Киберворы настороженно уставились на полицейского, пытаясь понять, к чему это он. «Вы за ним ничего странного не замечали?» Роджер и сам себя плоховато понимал, но старался держаться уверенно и грозно. «Может, он как-то не так себя вел? Или был слишком... смышленый?» «Это Ворон-то?» Такого вопроса воришка ожидал меньше всего и поэтому ответил вроде бы искренне. «Да он тупой, как пятерка. Мы его на раз-два хакнули». «Отформатировали», — торопливо перебил его старший брат. «По просьбе хозяина. Это не запрещено». «Того мифического мужика с бородой? Может, еще в красной шубе с мешком?» Не сдержался Роджер и тут же об этом пожалел. Братья принялись заливаться соловьями, в подробностях описывая своего вымышленного друга. «Так, все, умолкните, дети Кицуне. Эту песню уже судье будете петь. Давайте вернемся к киборгу. Вы уверены, что он не бракованный?» «На 200%!» — так авторитетно заявил старший, что если бы Роджер не знал, с кем имеет дело, то, пожалуй, успокоился бы. Впрочем, кому, как не киберворам, лучше всех разбираться в киборгах? «А откуда вы знаете?» «Так ведь ему уже 5 лет, а брак до 3, но максимум до 4 обязательно вылезет». Роджер попытался вспомнить, сколько лет было Дэну, когда он попал к мозгоедам. То ли 6, то ли 7. Но он и до этого глючил. И Ланс тоже. «А зачем вы его форматировали? Были какие-то проблемы?» Братья замялись и переглянулись в тщетной попытке наладить телепатическую связь, чтобы снова не сесть в лужу. «Давайте без протокола», — медовым голосом предложил Роджер. «Мы с вами просто пофантазируем на тему того, что могло бы быть, но на самом деле не было, договорились? Вы украли этого киборга, вам что-то в его поведении не понравилось, и вы стерли ему память, надеясь, что это решит проблемы». Киберворы опять переглянулись и внезапно расхохотались точь-в-точь, как Фрэнк. «Ну ты фантазер, шеф! Ты что, Агита Казака обчитался? До разумных киберов раз-два и обчелся? Мы пока ни с одним не сталкивались». «А вот я сталкивался», — сквозь зубы процедил Роджер. «И не с одним». Арестованные заржали еще обиднее. «В таких же фантазиях, да?» Сакай решил, что оправдываться перед ничтожными воришками ниже его достоинства. Похоже, Фрэнк был прав, и киберворы стирали память всем попадавшим в их лапы киборгам, чтобы замести следы кражи. Роджер припомнил, какой вид был у склонившегося над ним ворона, и попытался его воспроизвести. Смех быстро увял до жалкого неуверенного хихиканья. «Ладно, зайдем с другой стороны», — настойчиво возобновил допрос капитан. «Где вы, то есть ваш друг, взял этого киборга? Он вам не рассказывал?» «Вроде рассказывал», — Барт завел глаза в потолок и театрально пощипал подбородок. «Но мы, кажется, забыли. Шеф, ты слыхал, что от безделья люди тупеют? Может, все-таки вернешь нам хоть один видеофон, а? Книжечки там почитать, пасьянсик разложить?» «Я подумаю», — многозначительно пообещал Роджер. смотря насколько вы уже успели отупеть. Барта такой туманный ответ насторожил, но он рассудил, что рано или поздно коп все равно доберется до своей базы и истины, ведь хозяева наверняка сообщили в полицию о пропаже киборга. Так что лучше подлизаться и посотрудничать. «Тот мужик говорил, что раздобыл кибера на планете Мин», — осторожно начал кибервор, взвешивая каждое слово. «О, каких-то фермеров. Может, ты их фамилию случайно запомнил? Воры совершенно точно должны были видеть ее в профиле владельца, когда взламывали систему, но ворона они раздобыли давно и с тех пор успели украсть еще с десяток киборгов». «Не-а», — с искренней амнезией пожал плечами Барт. «То ли на Л, то ли на Р. Не очень длинная». «А какое программное обеспечение у него стояло?» Роджер слыхал, что АЗК выложила в свободный доступ программу для разумных киборгов «Аркастарт». С ней, правда, и нормальный киборг начинал выглядеть бракованным. Зато бракованный получал возможность уйти от хозяина и попросить убежища в центре. Некоторые восторженные придурки сами ставили ее своим киборгом в надежде обрести брата по разуму, но обычно обретали слона в посудной лавке. Киборги все роняли, били и ломали из-за ошибок в расчетах, которые предполагалось компенсировать умом. Вор похабно хихикнул, решив, что насмотревшийся на кубике коп колеблется между Декс и Айрин. «Да самое гнилое! Мэриагра! Он у них поля окучивал, его прямо из сарая для сельхозтехники и, купили». Роджер подумал, что на месте киборга тоже радостно уцепился бы за возможность сменить обстановку. С другой стороны, он все-таки не киборг и даже не похож. Суровые, но практичные фермеры не станут бить и морить рабочую лошадку голодом, да и сама она с легкостью найдет там, чем подкрепиться. Несмотря на долгую отлежку, ворон находился в хорошей физической форме, без свежих шрамов. — Ну так что, начальник? — нетерпеливо напомнил о себе Барт. — Мы заслужили маленькую награду. — Конечно, — подозрительно покладисто согласился патрульный и пошел к хранилищу улик, обычной кладовке по соседству с арестантской. Воры в предвкушении вытянули шеи и затаили дыхание, наблюдая, как он там роется, чем-то шурша и шлепая. «Вот вам!» — Роджер отомкнул окошечко для передач и сунул в него тяжелую пачку литературы, по большей части красочных религиозных журналов, бесплатно подкидываемых на корабельные трапы проповедниками всех мастей. Сверху лежала засаленная колода альфианских карт, у кого-то конфискованная и забытая. — Читайте. — Раскладывайте. Арестанты принялись шумно возмущаться и желать подлому копу много всякого нехорошего, но тот с бесстрастным лицом отсалютовал им одним пальцем, развернулся и ушел уверенной походкой победителя. На волне успеха Роджер решил заглянуть в рубку и сделать втык, несомненно, уснувшему часовому, но еще на подходе к двери его встретил проникновенный голос Фрэнка. — Послушайте, Кэп, вы просто неправильно меня поняли, а потом не дали ничего объяснить. Роджер споткнулся от неожиданности и замер. Неужели Фрэнк научился видеть сквозь стены? Или хакер узнал капитана по звуку шагов, хотя тот нарочно старался не топать, чтобы никого не разбудить. — Клянусь, я и подумать не мог, что вы так на это отреагируете. Все драматичнее продолжал навигатор. — Мы же постоянно друг на другом подшучиваем. — И ничего, вы вон меня тоже вечно Фрэнки обзываете и дразните за то, что я в виртуале залипаю, а я, может, только там по-настоящему и живу. Для меня этот киборг, как для вас, ваши Хоку, руки так и чешутся замутить с ним что-нибудь крутое и интересное. К тому же вы так доказывали нам, что он неразумный. Я был уверен, что вы сразу обо всем догадаетесь, но разозлитесь немного, а потом мы вместе над этим посмеемся. Что? Да нет же, ворон на меня совсем не обиделся, честное слово. С ним одно удовольствие работать было. Все программы в лед ставились, как будто ему самому интересно было, что получится. Может, вы все-таки... Мамма мия, ну не надо на меня так страшно смотреть. На, съешьте внучку, что ли? Вконец озадаченный Роджер на цыпочках подкрался к двери, встал слева от проема на то самое место, с которого подглядывал Фрэнк во время своей дурацкой шутки, и обнаружил, что навигатор обращается не к нему, ну, точнее, не совсем к нему. Ворон сидел в кресле Роджера, по-царски разложив руки по подлокотникам и закинув ногу на ногу. Нарушить капитанский запрет Фрэнк не посмел, просто велел киборгу сесть и набычиться, а для пущего сходства прицепил ему на плечо белую вязаную шапочку из светодиодов, бережно хранимую в память о приключениях на Слепянке.